Молодой грузин забирается на дерево, спасал кошку, кошка спрыгнула, убежала, он остался там. Так бывает, не может слезть, плачет, грустит, приходят грузинские друзья, родственники, звучит слово МЧС. Он 4 часа уже там, думает, что делать, и вот приходит старый грузин, который обещает разрулить всю ситуацию. «Маркости, зачем туда залезть? Я не знаю». Он не знает, молодой еще, неопытный совершенно. «Дайте мне, пожалуйста, веревку». Дают веревку. «Держи давай!» «Поймал? Молодец! К дереву привязывать не надо! На руку намотай!» «Молодец! Дергай давай!» Баба лежит, поднимает голову из пыли. «Бекензи, зачем ты так сделал?» «Меня так из колодца доставали!»